Глава 23. Ну вот, как я и думала, снова та же фигня. Я перелистнула с помощью мышки очередную фотографию. Так не видно, а на снимках вот оно. А теперь смотри, как было неделю назад. Я нашла фотографию, сделанную, казалось бы, совсем недавно. И на ней туманное облако отделяло от серебряного вполне приличное расстояние. Да, низины и реки уже не было видно, но часть леса просматривалась прекрасно. А на сегодняшних снимках туман практически окутал усадьбу, оставив совсем небольшой кусочек голубого неба. Ну да, странно. А ты что думаешь по этому поводу? На то, что иногда называют памятью поле, это не слишком похоже. Я пожала плечами. Это же не фигура в листве и не зеленый человечек посреди травы. Здесь реально густой туманище, которого не видно обычным взглядом. И он какой-то недобрый. Ты не чувствуешь ничего такого? Если вспомнить то, что поужинало возле учебного крыла, и то, что оно, по словам Оленева, вылезло из тумана, то вряд ли стоит ждать от него что-то приятное, согласился со мной Женька. А еще меня беспокоит, что будет, когда этот туманный купол сомкнется окончательно. Я действительно почему-то ужасно боялась этого момента, хотя реальной угрозы от дымной завесы мы пока не видели. Мы не окажемся в ловушке, в еще одной. Думаешь, это как-то связано с тем, во что мы впутались? Точнее, во что нас впутали? Даже не сомневаюсь в этом. Мне кажется, что этот туман призван не выпустить нас отсюда, понимаешь? Все, кто угодно, смогут уехать и приехать, но не мы трое. Трилистник не должен иметь возможности покинуть Серебряное. Происхождение этих мыслей я, как и прежде, объяснить не могла. Они просто возникли откуда-то, словно сами собой. Самойлов очень серьезно посмотрел на меня и кивнул, соглашаясь. Мы сидели в так называемой комнате связи, так как Дашка была абсолютно права. Разрешение требовалось только на подключение к сети. А так, ноутбуками и принтерами можно было пользоваться совершенно свободно. Вот мы и просматривали сделанные сегодня и раньше фотографии. «Как думаешь, Клео что-нибудь обнаружит?» «Уверена. Вот ни секунды не сомневаюсь. Вопрос в другом. Что мы с этой инфой будем делать, и как нам оградить от потенциальной опасности Клео? Почти не сомневаюсь, что ничего хорошего она нам не расскажет». «Давай не будем заранее нагнетать, ладно?» «Не будем», — легко согласилась я, вынимая из ноута карту памяти от фотоаппарата. «Для начала послушаем, что скажет Клео». К вечеру мы все вместе, мы втроем и Клео, собрались у Дашки в комнате, и она сразу стала удивительно тесной. Впрочем, чему тут удивляться? Наверняка помещение не было рассчитано на одновременное присутствие четырех человек. А если бы еще добавился Кирилл, который не смог прийти, так как его вызвал Батаев, чтобы обсудить какой-то проект? Я, честно говоря, была рада, что он не смог, потому что делиться секретами с таким широким кругом лиц не входило в наши планы. В том, что Клео не будет болтать, я почему-то была уверена. Когда очень серьезная и сосредоточенная девушка вытащила из спортивной сумки, которая приволокла с собой небольшой прибор, напоминающий калькулятор, только с меньшим количеством кнопок, мы с недоумением переглянулись. «Я стараюсь полагаться не только на свои субъективные ощущения, но и на достижения науки», — пояснила она нам. «Это измеритель электромагнитного поля. Видите ли, благодаря изменениям в окружающем электромагнитном поле можно обнаружить присутствие духов или иных паранормальных сущностей. Прибор фиксирует резкие изменения электромагнитного поля, тем самым подсказывая мне, что следует делать дальше». «Надо же! Я не знал, что реально есть специальные приборы», — искренне изумился Женька. «Мне казалось, что это все происходит на уровне таком, как бы сказать...» «Примитивном», — подсказала ему совершенно не обидевшаяся Клео. «Это очень распространенное заблуждение, не переживай. Тем более, что для того, чтобы что-то почувствовать, нужен дар. Такой, как у меня, или похожий. Если ты или Даша попробуете что-то считать, у вас не получится. Точнее, скачки вы увидите, но расшифровать их не сможете. А как же все те, кто бегает в кино с такими здоровенными штуками и пуляет из них по привидениям? Мне тоже было интересно. «Ты еще про кинокамеру скажи», — засмеялась Клео. «Хотя тут существуют разные мнения. Некоторые специалисты считают, что и камера иногда способна фиксировать определенные помехи, которые можно трактовать как реакцию потусторонних сил на попытку их обнаружить». Тут я быстро взглянула на Женьку, который ответил мне едва заметным кивком. «Значит, наш туман действительно имеет особую, неподвластную обычным законам физики природу. В общем-то, мы в этом уже почти и не сомневались». Тем временем Клео закончила подготовку и, включив прибор, стала внимательно всматриваться в какие-то цифры, быстро сменяющие друг друга на небольшом экране. Через несколько минут, в течение которых мы старались даже не дышать, она встала, нахмурилась, подошла к двери, потом досадливо поморщилась, вернулась на свое место, а затем решительно направилась именно в тот угол, где мы ночью четче всего слышали плач. «Офигеть!» — тихонько прошептал Женька. «А я ведь не верил». «Да тихо ты!» — шикнула на него Дашка, тоже следящая за Клео круглыми от удивления глазами. «Не мешай!» Наша будущая прорицательница постояла немного в углу, потом склонила голову к плечу, словно к чему-то прислушиваясь, и мы в очередной раз затаили дыхание. Было что-то до невозможности завораживающее в том, как плавно двигалась Клео, как она словно растворялась в окружающем пространстве. «Тебе не уйти?» — неожиданно проговорила она, обращаясь явно не к нам, а к кому-то, кого мы не видели. Задав вопрос, Клео помолчала, судя по всему, выслушивая ответ, и, вздохнув, продолжила. «Я пока не умею. Мне очень жаль, но я не могу тебе ничем помочь. Прости. Единственное, что я могу сделать, это поискать предмет, к которому ты привязана, и закопать его где-нибудь. Но ведь ты от этого не станешь свободной, разве что из дома выберешься». «Хорошо. Я постараюсь». «Спроси, что с ней случилось», — шепотом попросил Самойлов. «Нам очень важно это знать». Клео раздраженно дернула плечом, и я ткнула Женьку в бок, чтобы не отвлекал человека во время работы. «Что произошло, Крис?» Тем не менее поинтересовалась она, и в ее голосе было столько сочувствия, что у меня вдруг защипало в носу. Последовавшая за этим пауза была достаточно долгой. И я даже подумала, что Клео потеряла контакт. Но тут наш медиум-самоучка вздрогнула, словно проснувшись, и устало опустилась в кресло. Больше всего мне хотелось спросить, что она узнала, но это было совершенно ни к чему. Ясно же, что Клео и без моих вопросов расскажет нам все, что смогла выяснить. Какое-то время девушка сидела молча, зажмурившись, стараясь дышать медленно и глубоко. Видимо, беседа с призраком, или как там теперь называется Цейс, потребовала неслабого такого напряжения сил. Но потом, когда Клео наконец-то открыла глаза, меня поразил восторг, который в них светился. «Я смогла!» — шепотом воскликнула она. «Я в первый раз сумела сама найти и поговорить. Раньше у меня никогда не получалось. Они просто не хотели со мной разговаривать. А тут удалось. Спасибо, ребята!» «Здорово!» Я тепло улыбнулась Клео, действительно радуясь за нее. При этом где-то в глубине души заворочилась мысль о том, что если способности соседки будут активно развиваться в странной атмосфере Серебряного, то нам нужно постараться сделать так, чтобы она играла на нашей стороне поля. «Значит, смотрите, что я узнала». Клео выключила свой странный прибор и убрала его в сумку. «Это реально Цейс, как бы дико это ни звучало. Она ничего не помнит из того, что с ней произошло, и объяснить случившееся не в состоянии. Она помнит только, что вдруг почему-то решила сходить в библиотеку и проверить, не начала ли она случайно работать, хотя и было уже очень поздно. Но мысль была такой навязчивой и четкой, что она взяла книгу и пошла в сторону библиотеки. Помнит, как пересекла холл, свернула в учебное крыло, а потом удар, резкая вспышка боли и темнота. Пришла в себя, она уже в комнате, и сначала никак не могла понять, что с ней случилось. Она и сейчас до конца не верит, что умерла. «То есть в комнате есть какая-то вещь, которой она словно привязана?» — спросила Дашка, и в ответ на мой удивленный взгляд пояснила. «Ты что, никогда кино про призраков не смотрела? У них всегда есть или незавершенное дело, но это не наш случай, или какой-то предмет, который служит якорем». «Ты очень точно и правильно все сказала», — Клео одобрительно улыбнулась Дарье. «Крис сказала, что это шарм с браслета». «Я, когда мебель переставляла, не заметила, но я и не присматривалась», — задумчиво проговорила Дашка. «Наверняка он закатился куда-то в щель или за плинтус». «И это место в районе письменного стола», — закончил ее мысль Самойлов, поднимаясь с дивана. «Так, девчонки, отойдите-ка». Он неожиданно легко отодвинул довольно тяжелый стол, заработав удивленный взгляд Дарьи. А я почувствовала, как внутри шевельнулось какое-то прежде совершенно незнакомое чувство. Мне вдруг не понравилось, что подруга так одобрительно смотрела на Самойлова. «Это мой парень. Не надо на него посматривать». Я тут же остановила себя, мысленно отругав и даже слегка стукнув. Не станет Дарья так поступать. Но на всякий случай, при случае нужно будет расставить все точки над «и», потому что только конфликтов внутри трилистника нам и не хватает. Между тем, пока я терзалась из-за мной же придуманной проблемы, Дарья ловко скользнула в образовавшийся между стеной и столом просвет. «Нашла!» — пропыхтела она, выбираясь из-за стола и крепко сжимая что-то в кулаке. «Думаю, это он, потому как вряд ли тут прям все усеяно шармами». Выбравшись и на всякий случай отряхнув колени, хотя в комнате и было очень чисто, Дашка разжала кулак, и мы чуть не стукнулись лбами, стараясь рассмотреть ее находку. Действительно, это был серебряный шарм, пандоровский, с морской звездой и голубыми каплями. Я такое видела в каталоге. Надо же, никогда бы не подумала, что у Крис могли быть украшения от известного бренда. Хотя что я? Если ее родители смогли оплатить обучение в серебряном, то уж фирменный шарм для нее вообще не проблема. «Дай мне», — негромко сказала Клео, и Дашка безропотно вложила безделушку в ладонь нашего медиума. «Я обещала, что закопаю его в лесу рядом с усадьбой, потому что Крис считает, что там ей будет лучше, чем в доме. К тому же там она никому не будет мешать». С этими словами Клео поднялась на ноги, явно собираясь выполнить просьбу Цейс прямо сейчас. «А как ты собираешься выбраться?» Женька удивленно смотрел на совершенно спокойную Клео, которую данный момент, похоже, вообще не волновал. «Кир нашел лазейку», — невозмутимо сообщила нам соседка. «Она маленькая, и он пролезть не смог, зато показал мне. Только просил никому не говорить». Она виновато вздохнула. «А я уже разболтала». «Не переживай, мы никому не расскажем и ждем того же от тебя», — неожиданно серьезно проговорил Женька. «Сама видишь, что-то странное тут происходит. Непростое здесь место какое-то». «Ну, для моих целей, чем необычнее место, тем лучше», — засмеялась Клео. «Но ты прав, не стоит много болтать. Обещаю, что даже Киру не стану говорить». «Спасибо», — от всего сердца поблагодарила я. «Тогда мы тебе доверяем спрятать эту штуку и не станем мешать». «Спасибо тебе, Клео. Ты даже не представляешь, как здорово нам помогла». «Всегда рада», — кивнула она. «Если у вас еще какие-то странности случатся, обязательно зовите. Мне нужно развивать дар, прокачивать его, заставлять работать, иначе он исчезнет. А я без него просто уже не смогу. Так что буду ждать новых приглашений». С этими словами она, прихватив сумку и бережно сжимая в другой руке горошину шарма, улыбнулась и вышла из комнаты. Негромко хлопнула дверью комнаты, а затем через пару минут в гостиной процокали каблучки ее туфелек. «Ну, хоть одну проблему решили», — шлепаясь обратно на диван, выдохнул Женька. «Ребят, а вас никакая фраза не удивила?» Дашка была непривычно хмурой, и мы с Самойловым обеспокоенно переглянулись. «На фоне всего остального — нет». «Смотрите, Крис...» Тут Дарья подняла голову куда-то к потолку, но, естественно, ничего не увидела. Вдруг почувствовала непреодолимое желание пойти в библиотеку. Ночью. В библиотеку. Зная, что она стопроцентно закрыта. Ничего не смущает, нет? «Думаешь, ей внушили эту мысль?» — ошарашенно протянул Женька. А я где-то внутри отчетливо поняла, что так и было, словно кто-то нашептал мне про это. «А у тебя есть другие версии?» «Так и было», — онемевшими губами шепнула я. «Я чувствую. Мне трудно объяснить, но я точно знаю, что Женька угадал. Это как с книгой, понимаете? Знания приходят откуда-то со стороны. От меня ничего не зависит. Я не в состоянии это хоть как-то регулировать». «Но кто мог это сделать?» Самойлов закусил губу и уставился в пространство. «А кто из всей нечисти?» Тут Дашка запнулась, так как звучало все это по-прежнему совершенно дико. «Умеет внушать мысли».